71. Бывает ли у мужчин климакс? Да, но у большинства мужчин климакс, возникающий из-за постепенного снижения уровня тестостерона, протекает гораздо легче, чем у женщин. Значительное число мужчин вообще не испытывают в этот период неприятных ощущений.